Тянулась симуляция и следит за политикой деньгами и вирусом, кто видит врага за кулисами кризиса. Не хочет высвечиваться перед врагами, но знает, как болят себя тупыми понтами. Я вижу больше, чем ты думаешь. Я знаю больше, чем ты думаешь. А ты живешь совсем не думаешь. Я к тебе ближе, чем ты думаешь. Вижу больше, чем ты думаешь. Я знаю больше, чем ты думаешь. А ты живешь совсем не думаешь. Я к тебе ближе, чем ты думаешь. Я мониторю своих настоящих и бывших, и я знаю, кто что на своей стене пишет. Я считаю все лайки, что ты ставишь друзьям, заезженным цитаткам и другим мужикам. Постите больше фоток, пишите больше статусов, все это мне поможет. И не только с диагнозом, и много наблюдений, все в рамках закона. И стероидность — это находка для шпиона. Я вижу больше, чем ты думаешь. Я знаю больше, чем ты думаешь. А ты живешь совсем не думаешь. Я к тебе ближе, чем ты думаешь. Вижу больше, чем ты думаешь. Я знаю больше, чем ты думаешь. А ты живешь совсем не думаешь. Я к тебе ближе, чем ты думаешь. Человек в мониторе поселился в сети. Реально меня довольно трудно найти. Я вряд ли могу к себе внушать интерес. На вас я как патологический процесс. Однако сегодня повода почти не находится. И ничего хорошего мне ждать не приходится. Не знаю слишком много и этим расстроен. Человек в монитор системой паранойи. Я вижу больше, чем ты думаешь. Я знаю больше, чем ты думаешь. А ты живешь совсем не думаешь. Я к тебе ближе, чем ты думаешь.